делает вид, что не замечает странного маневрирования шхун, грузовых судов и катеров, перегрузки контрабанды. Однако, несмотря на крайне недоброжелательное отношение к Брастанио и дружеские чувства к народу Мангесеку, он, возможно, все же воспротивился бы задуманным мерам Джонаса и его соратников, создав тем самым для них дьявольскую проблему. В свое время Тиета решила поразвлечься на побережье, однако, высадившись с дружком из лодки, угодила в неприятную историю. Два солдата, несколько сыщиков и полицейский инспектор из эспланады пытались конфисковать товары и захватить старого охотника за контрабандой, прибывшего из Эстансии. Эстансия — город в соседнем с Баии штате Сержипе. Примечание переводчика. Сопровождавший Тиету щеголь, попав в переделку, растерялся, побледнел, обмяк, поджал хвост и побежал к лодке один, бросив возлюбленную. Позор! Тиета не придала этому значения, осмотрелась, смекнув, в чем дело, схватила свою пастушью палку и с рыбаками стала прогонять полицию. Ударила палкой полицейского инспектора, не обращая внимания на свистки и угрозы револьвером. Она удивила всех. Тиета не родилась в Мангесеку, но была достойна родиться там. Быть может, Джонасу сейчас придется взять ее с собой, поручив ей женщин. За исключением того типа, что пришел позвать на помощь разгружать катера, остальным служащим Брастанио высадиться не удалось. Их оказалось человек 20, в том числе 4 женщины, картограф, 2 секретарши и жена старшего бригады. Полная сил, нелишенная романтичности женщина, очень ревнивая, она поехала с группой, чтобы не оставлять мужа во власти кокеток-секретарш, а заодно покупаться в море у Мангесеку. Это, впрочем, было общим желанием. Специалисты с хорошими заработками, компетентные техники, все они прибыли в надежде соединить полезное с приятным. Свободное от работы время, отдых на пляже, слава о котором разнесена по компании теми, кто побывал здесь ранее. Прибывшие перепугались насмерть. Поначалу они не отдали себе ясного отчета, что же происходит. Первое видение было сюрреалистическим. Вдалеке, среди кокосовых пальм, появляется бегущая женщина, одетая в брюки и черный прорезиненный плащ, как у моряков. В руке у нее длинная палка. Из-за порывов ветра они не слышат, что кричит женщина, но предчувствуют угрозу, заметив поднятую палку. За женщиной бегут падре в сутане и какой-то бородатый тип. А далее рыбаки, старики, парни, мальчишки. Удивление посланцев Брастанио быстро переросло в страх. Перед этим Джонас пригласил Тиету. «Пойдемте с нами, Дона Тиета, не бойтесь». «Вы что, не знаете меня, Джонас?» «Извините», — я сказал, не подумав. Рикардо бросился было за теткой, бородатый также. Джонас запрещает. «Вы оба останьтесь», — он объясняет инженеру. «Если Сео Модесто узнает, он рассвирепеет, доктор Педро. Лучше вам остаться здесь, мы справимся сами». Обращаясь к Рикардо, он говорит: «То, что мы собираемся сделать, не угодно Богу, будущий падре». Он не предлагает, приказывает. Это уже не тот добряк Джонас, что подшучивал над семинаристом по дороге в селение. Педро соглашается и уходит. Из любви к жене и детям он хочет жить в мире со свекром. Но Рикардо возражает, голос его так же тверд, как и голос Джонаса. «Кто вам сказал, что это не угодно Богу? Бог освещает нам путь, когда это необходимо. Я непременно пойду». Джонас почесывает бороду. «Ну что ж, иди, но потом не жалуйся. Как знать, может быть, так ты и станешь хорошим священником». Они садятся в лодке. Кое-кто прихватил с собой мотки веревок. Подгребают к пришельцам, прыгают в воду, залезают в катера, усмиряют пассажиров и команды. По 2 моряка в каждом катере, с проворством, невероятным для тех, кто видел их столь апатичными на побережье и не знает об их ночных экспедициях. Первая операция удалась. Они воспользовались растерянностью прибывших, до нельзя напуганных. Дело не доходит до борьбы. Джонас принимает команду на одном из катеров, Исайяс на другом. «Всем женщинам пересесть в эту лодку», — приказывает Джонас. «Дон и Тиэта, поглядите за ними. Рикардо, со мной». Веревки послужили для того, чтобы скрутить руки мужчинам.